танка из цикла «Времена года». А поскольку сейчас на дворе осень, то как раз осень. В сумерках вечера слышу голоса диких гусей. Словно строки письма, начертаны черной тушью на вороновом крыле. Гуси, перекликаясь, летят во мраке вечернего неба. Гуси в тумане. Конец послания уже не видим вдали. Гусей перелетных голоса понемногу стихают и растворились в тумане.